Глава 17. Вечер накануне. Матвей Милоский. «Плохо все это, дядя Матвей. Тетя Венера сказала, что заберет меня к себе, что у меня семья будет. А я не хочу, чтобы она за этого дядьку Горбоносова шла замуж. Получается, я буду виноват, что она несчастная будет». Вздыхает Ванька, примостившись на стуле возле моей кровати. Я лежу с закрытыми глазами и делаю вид, что сплю. Бедный ребенок, который не может понять, что он совсем ни при чем, что чертова ведьмера сама кует свою судьбу. И свадьба эта давно предрешена. Значит, так ей лучше. Говорит, я ее ребенок, и скоро совсем стану по-настоящему ее. А дурака-то того противного она не любит. Я же вижу. Ты меня не слышишь, конечно, но я считаю, что она тебя. Ну, того этого. Хотя она сказала, что ты хмырь и что противный. Но это же она просто так себя уговаривает. Как ты прибился, тетя Венера такая грустная стала. И даже плакала. Вот бы ты выздоровел и не дал ей совершить глупость. Ладно, пора мне. А то она узнает, что я без спроса ушел из палаты и сердиться будет. Это... Спасибо за планшет. Я на нем кино смотрю. Сегодня вообще фильм зырил интересный. Там дядька один память потерял, а тетенька, которая его терпеть не могла, решила его наказать и к себе забрала. Ну, я там не досмотрел немножко. Ладно, пойду. Ты выздоравливай скорее. Наказать, значит... Выдыхаю я беззвучно, сквозь полуприкрытые веки слежу за крохотной фигуркой, идущей к выходу из палаты. Ну-ну. Я, значит, хмырь и придурок. А она просто ума палата. Эталон. И ребенок. Это же вонятка, что ли? Я вообще-то и без этой идиотки хотел. Что я хотел? Что? Забрать чужого мальчишку? Чтобы вырастить его по своему образу и подобию? Чтобы он стал бесчувственным, злобным, жестким монстром? Господи, зачем мне все это? Я точно получил в этом чертовом городе экзему мозга, которая выжирает из моей головы разум, размягчает то, что давно зачерствело до состояния каменюки. Что я хотел? Вздрагиваю, слыша тихий скрип открывающейся двери. Открываю глаза. «Ну как мы тут?» – склоняется надо мной миловидная докторша, мой лечащий врач. Я ее и не ждал сегодня. Никого не ждал. В глаз мне впивается яркий луч света из фонарика указки. Странные методы у этих коновалш, какие-то пыточные. В этой клинике все, что ли, ведьмы? Шикарно, как Сан-Тропе. Только не хватает коктейля в руке и панамки. Морщусь я недовольна. Меня раздражает этот пустой разговор. Хотя... Как вас зовут? Меня? А она миленькая. Кореглазая, миниатюрная брюнеточка. Но... Она не Венера ядовитая, похожая на плющ, отравляющий все вокруг. И черт меня возьми, я не знаю, что происходит со мной. Не иначе какое-то колдовство или дурман лекарственный. Но... А тут еще кто-то есть? Яна. Яна Владимировна Орлова. Становится очень серьезной Яна Владимировна. Переходит на официоз. И улыбку с ее лица будто стирает кто-то ластиком. Яна Владимировна, у меня есть к вам очень интересное предложение, от которого отказаться вы не сможете. Теперь в карих глазах врача появляется искра заинтересованности. «Нет такого предложения, от которого я не смогу отказаться!» Кривит она губы. «Правда? 100 000 долларов, я думаю, спасут от русской демократии!» «Да уж, сейчас я наверняка кажусь ей демоном. Но, по крайней мере, смотрит она на меня с каким-то странным потаенным презрением. Или мне это кажется в искусственном освещении?» «Я пришлю психиатра!» Хмыкает доктор. «Уважаемый, я врач, а не торговка на базаре». «А я олигарх. Это шикарная взятка за крошечную услугу. Нетерпеливо перебиваю несговорчивую бабу. Они тут все, что ли, такие принципиальные? Раньше люди в этом городишке были позговорчивее и не страдали эпидемией странного альтруизма. Вы мою душу попросите? Ну что вы, я не покупаю сомнительные игрушки. От вас мне нужен просто диагноз. Смешной такой, как в сериале. Просто скажите Венере Карловне Шац, что у меня амнезия. Это ведь даже дешевле стоит. Я не заключаю сомнительных сделок. И все-таки пришлю к вам нашего психиатра. Он прекрасно лечит отшибленный мозг. Ставит его на место. Она разворачивается на месте слишком резко. Идет к выходу, но все же останавливается, чуть не дойдя до двери. Передумали? Или поторгуемся? Хмыкаю я. Алчность все же всегда побеждает порядочность. Я дам вам шанс, Милоский. Если вы мне объясните, зачем вам этот идиотизм, то я даже не стану торговаться. Деньги мне не нужны, я хорошо зарабатываю. Так чего ж тогда ты передумала? Нагло перехожу на «ты». А я пока не согласилась. Мне просто стало интересно. Дергает она плечом. Если мне понравится то, что я услышу. Я хочу расстроить свадьбу твоей коллеги. Рычу я. Зачем? Ситуация идиотская. Дурее некуда. Зачем, блин? Откуда я знаю? Нахера мне эта тупость? Потому что ей этот черт волосатый изменил. И что? Тебе-то какое дело? Насмешливый взгляд Яны Владимировны, кажется, до печенок пробирает. Вопросы у нее, конечно, бомбические. Я ненавижу несправедливость. Боже, я в более глупой ситуации еще не бывал. Чувствую себя клоуном в блядском цирке. А еще, эта Венера меня использовала. Хочу отомстить. Нет, что-то неинтересно мне. Идти на преступление ради того, чтобы вы отомстили нашему венерологу за какие-то свои обиды большого мальчика? Простите. Черт, стой, я ее. Ну? Улыбочка у нее какая-то поганая. Я не хочу, чтобы Венера сделала ошибку, потому что она мне нравится. Нравится, сука, ясно? Зови своего гребаного психиатра. Венера – врач. Она вас раскусит в два счета. Хмурит брови Яна Владимировна. Это значит, да? Черт, она что, согласилась? Твою мать. Есть же еще возможность заднюю дать. У вас амнезия. Перекрывает мне пути к отступлению доктор Орлова. Но если что, я скажу, что это вы меня заставили. Деньги получишь завтра. А сейчас мне нужен телефон. Я должен сделать пару звонков. Телефон принесу, а деньги... Засунь их себе знаешь куда. Тоже мне Сиси Кэпфл, блин, коматозный. Чуть выжил, а все баблом трясет. Иди в пень. Вы тут все, что ли, такие? Бубню я, провожая взглядом стройную женскую фигурку в белом. Телефон я получаю через 5 минут. Времени не так много. Лида откликается сразу, и опять я ее разбудил. Но мне плевать. «Слушай меня внимательно», — хриплю я. Горло дерет и саднит. Чертову трубку вынули, но, видимо, повредили что-то мне. Отдаю приказы коротко, борясь с душащим меня кашлем и раздирающей болью в ребрах. Лида слушает молча, но, судя по пыхтению, она считает так же, как и доктор Яна. Мне пора к психиатру. В общем, эти бабы не так и далеки от истины. Я лучше пришлю вертолет, прямо вот сейчас. Почему сразу не сообщили об аварии? С клиникой договорюсь, лучшего врача вам найду. Ты тупая? Я аж слепну от злости. Выполняй приказ. И кризисника не присылай пока. Я хочу сам разобраться тут. А, поняла. Вы там решили все-таки завод этот... Лида, много будешь знать, плохо будешь спать. Я в порядке. Скоро выйду из больницы. Никаких врачей. Никого. Ясно? Я и так плохо сплю. Вы звоните мне всегда по ночам. Может, все-таки вертолет и Айболита? Убью. Простите, шеф, я все поняла. Сделаю, как приказано. Еще что-то? Номер директора завода. Срочно. Прямо сейчас мне нужен. Отключаюсь. Через секунду телефон оповещает об СМС-сообщении. Через полчаса разговоров я чувствую себя бендюжником, разгрузившим вагон морковки. Проваливаюсь в сон. А утром... Это же невозможно! Ну ты, гад Милоский! Ну ты... Раздраженный голос Венеры кажется мне райской музыкой. Раздраженно удивленный. И глаза такие... Черт, я точно сошел с ума. Но твою мать, как же я хорош. Поиграем, ведьмира.